Затем отец собственноручно омыл мои раны, наложил на них целебную мазь и перевязал чистыми бинтами, хотя я с большим удовольствием еще немного поносил бы свои окровавленные тряпицы. Барт между тем поведал о пойманном льве, и мой родитель окончательно уверился в том, что его сын скорее готов был принять смерть от лап хищника, чем пойти к нему, своему отцу, и сознаться в глупой проделке. В конце концов, у Барба пересохло в горле от бесконечных речей, и он вышел, а я остался с отцом наедине. Отец мой сразу посерьезнел и сказал, что теперь нам следует обсудить будущее, поскольку я вот-вот надену тогу мужчины. Но он не знал, с чего начать, потому что никогда прежде не разговаривал со мной так, как отец обычно говорит с сыном. Он лишь озабоченно разглядывал меня и тщетно пытался подыскать слова, которые сделали бы нашу беседу искренней. Я тоже разглядывал его и с грустью видел поредевшие волосы и изборожденное морщинами лицо. Отцу было уже около 50, так что передо мной стоял стареющий, замкнутый человек, которому не в радость были ни жизнь, ни богатство, большую часть которого преподнесли ему вольноотпущенники. Еще я рассматривал его манускрипты и свитки, и мне впервые пришло в голову, что у него в покоях непременно должно быть изображение его бога или хотя бы какого-нибудь. Задумался над своими обвинениями, брошенными Тимаем. «Марций, отец мой», — начал я. «Учитель Тимай незадолго до своей смерти говорил злые слова о тебе и о моей матери. Потому-то я и ударил его. Я не хочу этим оправдать свой дурной поступок, но лучше бы ты рассказал мне о матери и о себе. Я имею право все знать, даже если правда и окажется горькой. Иначе я, мужчина, не смогу отвечать за свои поступки». На лице отца отразилась душевная мука. Бессильно уронив руки, он отвел глаза, помолчал и сказал: «Твоя мать умерла при твоем рождении, и я долго не мог простить этого ни тебе, ни самому себе, пока, наконец, сегодня не заметил, что ты удивительно похож на нее, только, конечно, гораздо выше ростом. Нынче я испугался, поняв, что могу навсегда потерять тебя, и прозрел, уяснив, что единственное, ради чего стоит жить, это твое счастье, сын мой. А не была ли моя мать танцовщицей, легкомысленной женщины и рабыней, как утверждал Тимай?» — спросил я напрямик. Отец испуганно вскрикнул: «Да как только у тебя язык поворачивается произносить такие слова, минуты! Твоя мать была благопристойной любой женщиной из тех, что я когда-либо знал. И уж, конечно, она не была рабыней, потому как по обету некоторое время служила жрицей в храме Аполлона. Много лет назад мы вместе с ней путешествовали по Галилее и Иерусалиму в поисках царя Иудеев и его царства». Эти его слова укрепили мои худшие подозрения, и я произнес неуверенным тоном: «А Тимай говорил, что ты участвовал в заговоре иудеев, и поэтому тамошний прокуратор оказался принужденным изгнать тебя. А еще он говорил, будто именно за это, а вовсе не по капризу Цезаря Гая, ты и был лишен звания всадника». Голос моего отца дрожал и прерывался, когда он продолжил свои объяснения. «Я собирался открыть тебе все немного позже, когда ты научишься думать, ибо мне мучительно осознавать, что я заставляю тебя рассуждать о вещах, которые и сам недопонимаю.